Глава 25. «Перестань зевать!» — велела я Денису, притормаживая у съезда на проселочную дорогу. «Не могу!» — заныл Жданов. «Лег в 2, встал в 5. Зачем мы так рано выехали? Могли до 9 поспать. Дорога короткая, за 1:10 долетели». «И куда нам сейчас ехать?» — растерялась я. «Сказочная ситуация. Стоит камень, на нем указатель. Направо Гуськово 3 километра. Налево Гуськово 5 километров. Прямо Гуськово 2 километра». «Кто-то из местной администрации напился и начудил», — ответил Жданов. «Мы один раз с ребятами шли из клуба, веселые такие. Сняли табличку с названием улицы на угловом доме и поменяли ее на то, что через квартал висело. То-то наутро народ прифигел. Легли спать на Тихой, а проснулись на Широкой». «Очень весело», — хмыкнула я. «Скучная ты, Тань, стала», — укорил меня подчиненный. Я хотела ответить, но тут увидела старичка в плащ-палатке, выходящего из леса, открыла дверь и крикнула. «Дедушка, как в Гуськово проехать?» Старик подошел к джипу. «Тебе какое надо?» «Их несколько?» — уточнила я. «По карте только одно село с таким названием», — влез Денис. «Глаза есть?» — насупился дедок. «Смотри на камень». «В навигаторе одно Гуськово», — повторил Жданов. «Не верь словам», — отрезал абориген. «Вон в газете написано, что на мою пенсию можно жить. А на самом деле, кабы не огород, помереть бы Михаилу Ивановичу с голоду». «А вы к кому?» «Я всех гуськовцев знаю. Коренной житель». «Может, про Веру Лазареву слышали?» — усмехнулся Денис. Михаил Иванович вытащил из кармана носовой платок и шумно высморкался. «Вера Лазарева. Дочь Петра Михайловича и Евгении Федоровны». «Точно», — поразилась я. «Ну, у вас и память, дедушка. Семья из Гуськова давным-давно уехала». «Ничего», — кашлянул дед. «Стукачей мало было. Не забыть их. Жена у Лазарева с собой покончила после того, как сын утонул. В то лето еще и Гена Волков погиб. Местность у нас неоживленная, а я истории записываю. Создаю гуськовскую сагу о форсайтах». «Кто погиб?» — зацепилась я за знакомое имя-фамилию. «Что вы пишете?» — спросил Денис. Я толкнула практиканта локтем в бок. Дед заметил мой жест. «Не ругай его. Сейчас молодежь книги не читает, в компьютеры играет. Не слыхал парень про Галсуорси. А у меня библиотека на зависть москвичам. При советской власти в деревнях работали магазины потребкооперации. Колхозников в них по особым талонам отоваривали». Примечание. Потребкооперация. В СССР торгово-заготовительная сельская потребительская кооперация. С ее помощью у населения закупались ягоды, грибы, лекарственные травы, овощи и другое. У членов потребкооперации были книжки с талонами. Люди могли на них купить в магазине дефицитные товары. Конец примечания. Народ тряпки хватал, телевизоры, холодильники, ткань на шторы. А я литературу брал. Никому она, кроме меня, в Гуськове не нужна оказалась. Сколько хорошего прочел. Но «Сага о форсайтах» — лучшее произведение. Раз 5 ее от начала до конца читал, оторваться не мог. А как постарел, подумал. У нас в Гуськове своих историй полно, покруче Тихого Дона Шолохова. А уж когда рядом стукачи появились, такие греческие трагедии развернулись. Куда там Еврипиду с Эсхилом? Лицо Дениса стало несчастным. «Стукачи? КГБшники. Вернее, их тогда уже стали ФСБшниками вроде звать. Запутался я в названиях всей организации», — уточнил Михаил Иванович. «Петр Михайлович Лазарев в ней работал». «Он преподаватель», — заспорил Денис. «Так в его документах указано». «Наивный ты человек», — улыбнулся пенсионер. «А я в 80 мудрым стал. Бумага все стерпит. Вот ты тоже из детского мира. А мне сейчас насвистишь, будто приехал дачу снимать. О будущем лете думаешь». «Из детского мира?» — опешил Жданов. «Я что, на продавца игрушек похож?» «Совсем нет», — отрезал дед. Я решила помочь своему коллеге. «Денис, здание главного универмага для детей стоит на Лубянской площади. Неподалеку от него находится ФСБ. В советские годы организация именовалась КГБ, Комитет госбезопасности. Советские люди обладали превосходным чувством юмора, поэтому...» «Это точно», — перебил меня Михаил Иванович. «Сейчас в телевизоре шутят про задницу и передницу, а раньше веселились по-настоящему». «Народ КГБ называл «Детский мир», а БВГДйка — «Контора Лося», — продолжила я. «Всех вариантов не помню, но люди старшего поколения «Серый дом» до сих пор так именуют». «Ни малейшего отношения к ФСБшникам мы не имеем», — тут же воскликнул Жданов. «Мы с Татьяной журналисты, пишем статьи о маленьких деревнях Подмосковья. Вот до вас добрались». Михаил Иванович натянул на голову капюшон. «Ага, антенна у вас на крыше, как игл у ежа. Джип непростой, колеса особые. На торпеде телефонов полно. Приехали в 8 утра. Журналисты, ха! Расскажите, цветы золотые, всю правду о вашей любви. Статьи о маленьких деревнях пишете? Кому же это в наше безумное время надо? Денис, ты не считай себя самым умным, а других дураками. Или полагаешь, у всех, кому за 50, мозг через уши вытек? Эх, думал я с вами подружиться, до магазина надеялся подвезете. Дождь начинается, неохота до Конакова топать. Но ничего, дошлепаю. Движение, как говорил Гиппократ, жизнь. И Авиценна его поддерживал. Это, Денис, великие врачи». «Знаю», — буркнул Жданов. «Молодец», — похвалил дедушка. Я вышла на дорогу и открыла заднюю дверь. «Садитесь, Михаил Иванович. Большая удача, что мы вас встретили. Сейчас докатим до супермаркета с ветерком. Вы правы, мы не имеем никакого отношения к прессе. Вы умный человек, вас обмануть трудно». «Спасибо, Таня», — улыбнулся старик и ловко влез в высокую машину. «Хорошо тут у тебя, просторно, спать можно. Поворачивай направо, дальше прямо, аккурат в Барское Гуськово упрёшься». «Значит, деревень 3?» — завела я беседу. «1», — возразил Михаил Иванович. «При царе Горохе построена. Местность красивая, тихая, река, лес, благодать. Потом, где-то в конце 70-х, Матрёнкин лес вырубили и дачи поставили. Мужики гуськовские рассчитывали на стройку наняться, но никого не взяли. Из Москвы на автобусах рабочих возили. Дома возвели крепкие, кирпичные, газ, водопровод, телефон протянули. О таких благах гуськовцы и не мечтали. Нам-то баллоны с перебоями доставляли, колодец на улице да будка зеленая во дворе. А у дачников унитазы, ванны. И наш председатель колхоза перед ними в пояс кланялся. Тут сомнений не было. Большое начальство в соседях появилось. Забора общего вокруг дач не поставили. Времена были благословенные, о плохом не думали. Да и оружие, небось, у новичков имелось. Раньше мы хорошо жили, дверей не запирали, воровства не наблюдалось. А из происшествий драки по пьяни и все. Мы все гадали, что за народ неподалеку от Гуськова поселился. А потом наш председатель на свадьбе у дочери нализался и рассказал, что в фазендах сотрудники КГБ живут. Вот с той поры стали дачников стукачами называть. Понимаете, почему?» Я кивнула. «Вот так появилось Гуськово-2. Рядом оно совсем. Стукачи с нами не сварились. Их дети с местными дружили», — продолжал Михаил Иванович. «Много хорошего нам они сделали. Петр Михайлович Лазарев у них главой дачного кооператива был. Уж не знаю, какой он пост на службе занимал, но нашего председателя колхоза в бараний рог согнул. Велел ему собрание устроить. просьбу коллективную о проводе газа-воды составить. И ведь пробил для села удобства. Магазин наш стали хорошо снабжать, медпункт открыли. Лазарева до сих пор добрым словом поминают. Он жил с женой, тещей и детьми, Верой и Федей. Уехали Лазаревы, когда мальчик утонул. Дом у них сгорел потом, но никто на пепелище не вернулся. Да и кому было золу разгребать? Евгения Федоровна с собой покончила, ее мать Анна Ивановна пожилая, а Вера — ребенок. В документах причиной смерти жены Лазарева указан инфаркт, — возразила я. «А то не знаешь, как бумаги составляют», — фыркнул Михаил Иванович. «С Алевтиной поговори, дочерью моей». Она Евгению нашла, за дровами в сарай порулила и на покойницу наткнулась. Та в петле качалась. «Приехали. Вон магазин. Как выйти отсюда?» Я помогла дедушке открыть дверь и попросила. «Михаил Иванович, пригласите нас в гости. Очень с вами беседовать интересно. В чужой дом неприлично заявляться с пустыми руками. Сейчас купим угощение. Сыр, колбаску, сладкое. Все, что вам захочется. И поедем назад в Гуськово». «Еда — это хорошо», — обрадовался дед. «Очень мне сыр один нравится в ванночке. Вкусный, но дорогой. Но лучше ты мне книжек набери. Вон там, в торговом центре, магазин 2 года назад открыли. Называется «Новый книжный». Выбор лучше не бывает. А цены ниже, чем у других. Еще и скидочную карточку дают. Но с моей пенсии о книгах думать смешно».